Таким образом, если какие-то сигналы несут нам негативную информацию о внешнем мире, о наших возможностях и перспективах, то мы сами можем взять судьбу в свои руки, повлиять на свою жизнь в положительном направлении, если будем улавливать позитивные сигналы внешнего мира и в соответствии с ними ориентировать наше подсознание на удачу, успех. Не нужно проецировать свои отрицательные эмоции на окружающий мир и видеть только негатив. Следует целенаправленно подыскивать те сигналы, или так интерпретировать имеющиеся, которые несут в себе положительные ощущения, чтобы именно через них повлиять на свою судьбу. В некоторых случаях огромную психологическую роль играют так называемые талисманы, амулеты, обереги. В понимании многих людей они способны нейтрализовать даже сильнейшее негативное влияние окружающего мира. Вспомните фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Ту сцену, когда Иван Грозный пытается выбраться из лифта. «Замуровали демоны!» И его искренние, идущие от сердца слова «Вот что крест животворящий делает!» когда двери лифта открываются. К таким же нейтрализаторам негатива относятся и молитвы, и вера в своего ангела-хранителя. Ну и, наконец, не последнюю роль играют уверенность в себе, в своих силах, настрой на борьбу. В этих случаях подсознание заранее ориентировано на успех. Важное значение имеет не только интерпретация сигнала, но и его восприятие, ведь прежде чем понять сигнал, его нужно принять, осознать, что он существует. Есть люди, в обиходе их называют толстокожие, которые даже не замечают, например, что они находятся на пороге большого конфликта, могущего сильно изменить всю их будущую жизнь. Но зато они тратят свою нервную энергию по минимуму. А есть тонко чувствующие личности, способные уловить нюансы поведения окружающих, чувствительные к любым сигналам. Тут важно не переборщить, не впасть в мнительность. Именно они оказываются более приспосабливаемыми, более социально адаптируемыми. Но это требует повышенных затрат как нервной, так и мыслительной энергии. Мыслительная энергия уходит в основном на обработку сигнала, анализ информации, на понимание их реальной ценности. Умение расшифровать сигнальные сообщения, ощущения, отделить зерна от плевел, вычленить существенное и отбросить шум. Для всего этого нужно выйти на определенный уровень, стать как бы профессионалом этого дела. И если вы потратите некоторое количество своих умственных сил и времени на освоение всего того, что позволит вам четко улавливать и интерпретировать сигналы от окружающих вас людей, мира вещей, предметов и от своего тела, то вы перейдете в другое качество. Вас будут называть человеком интуиции, и перед вами откроются новые возможности, основанные на максимально полном использовании полученной информации. Если вы думаете, что ваша проблема может рассосаться сама собой, то в подавляющем большинстве случаев это ошибочное мнение. Вы обязаны проявлять активность, ищите подсказку, которая поможет вам в окружающей жизни. Вы должны работать в режиме локатора, активного поиска. Всю информацию, которая приходит к вам, необходимо рассматривать через призму пригодности для решения интересующей вас проблемы. Если вы смотрите передачу по телевизору, любую, фиксируйте те моменты, которые могут подсказать вам правильный путь. При общении с каким-нибудь собеседником попробуйте выяснить у него, что именно он думает по интересующему вас вопросу. Когда вы берете в руки книгу, даже художественную, ищите в ней хотя бы косвенный намек на интересующую вас тему, читайте ее именно под этим углом зрения. Даже проходя по улице, внимательно оценивайте все происходящие вокруг вас действия, события на предмет их прямой или косвенной применимости для решения вашей проблемы. Действуйте таким образом в любой обстановке, и вы обязательно найдете интересующий вас ответ. Изобретатель парашюта Глеб Котельников начал свои эксперименты с обычного зонта, только увеличенного. Не получилось? Слишком тяжелая конструкция. Попытки уменьшить вес приводили к снижению надежности. Помогли случай и работа в режиме локатора. Проходя в ветреную погоду мимо конки, из которой вышла дама, Котельников увидел, что у нее из раскрывшейся сумки выпала шелковая шаль, которая, зацепившись бахромой за защелку, надулась ветром, и образовавшийся купол потащил сумку за собой. Принцип свободного шелкового купола и был с успехом реализован Котельниковым в последующих разработках. Так что если вы постоянно думаете о проблеме и работаете в режиме активного поиска, что-то в окружающей вас жизни всегда подскажет пути ее решения.